Глава 14. Очередной день начался так же, как и всегда. Я проснулся раньше будильника и в спокойном темпе провел утренние сборы. Сегодня важный день, как-никак. Холодов ждал меня в холле, причем был хмурее обычного. Я поздоровался с ним и направился на пробежку. Вчера он за ужином вернул мне телефон. Снова. Неужели опять перепрошить не успели? Сами тогда виноваты, неудачники. Будет забавно, если эти так называемые бандиты и в третий раз отожмут смарт. А ведь Шмель уверял, что мой дед им не страшен, но, похоже, он снова их раскидал. Или пришел с полицией? Что-то мне подсказывало, что у Аркадия Петровича тут были и такие знакомства. Когда я спросил его по поводу пропуска на территорию Академии, он вообще ничего не ответил. Сидел и молчал. Похоже, не судьба мне библиотеку посетить. «Ты не на прогулке, а на тренировке. Можешь бежать быстрее?» Очередной недовольный комментарий старика оторвал меня от воспоминаний вчерашнего вечера и вызвал улыбку. «Именно тренировка. Монстр же не гонится», — пробубнил я. «Как же он меня достал своей тупостью, старый хрыч! Ну куда быстрее? Разминка же! Я что, забег на скорость делаю?» «Нет. Но каждый день ему все не так, бесит. Но сегодня моя очередь, так что надо взять себя в руки и успокоиться. Пробежка, разминка, и вот мы взяли деревянные мячи. Аркадий Петрович тут же атаковал, и я еле успел отбить его удар. Но недолгим было мое счастье. Вскоре он снова начал меня теснить. Деревянный меч Холодова со свистом рассекал воздух, в очередной раз шлепая меня по бедру. «Больно?» Я зашипел и опять попытался разорвать дистанцию. «Ты держишь клинок, как баба коромысла!» — проворчал старик, постукивая своим оружием по ладони. «Запястье должно быть жестким, а не болтаться. Сколько раз повторять тебе?» Я сжал зубы, чувствуя, как по спине стекает пот. Солнце палило нещадно, я уже начал уставать. Несмотря на все удары, пламя свечи во мне еле трепыхалось. Надо разозлить его по-настоящему. Но как? Сложно, когда он на голову выше и теснит. «Может, это ты объясняешь, как глухонемой?» Огрызнулся я, нарочито расслабляя хватку. «Может, не во мне дело, а в тебе? Ты хоть кого-то раньше учил, что-то сомневаюсь». Холодов вздохнул. Увы, не от злости, а выражая обычное преподавательское раздражение. «Попробуй еще раз». «Базовая стойка», — сказал он. «Я буду нападать сверху, слева и вниз». «Отбей на этот раз нормально, хорошо?» Я закатил глаза, но принял нужное положение. Ноги расставлены, меч перед собой, все как он учил. Скучно, неудобно и никак не соответствует моей цели. Естественно, хоть клинок его я и отклонил, в ладонь отдало очень больно. «Ты хоть что-то можешь делать нормально?» Раздражался он все больше. «Встань снова в стойку!» Я повторил, вздохнув. «Локоть прижми», — буркнул старик, подходя сбоку. Его палец ткнул мне в трицепс, заставляя скорректировать позицию. «Ой, извините хозяина, ваша слуговость». Я нарочно скривился в самой глупой ухмылке. Не знал, что фехтование — это просто стоять, как статуя. Тишина. Потом резкий удар плашмя по спине. «Да, оно!» Боль вспыхнула между лопаток, но вместе с ней что-то еще. Теплое, живое. Клянусь, я ощутил, как эта энергия проникла внутрь и вдохнула силы в огонек моего дара. «Чему тебя действительно стоило бы научить, так это следить за языком», — сказал тренер с раздражением. Я резко развернулся, рука сама потянулась к его мечу. В тот момент, когда мои пальцы сомкнулись на деревянном клинке, между ними вспыхнуло пламя. Огонь пробежал по лезвию, мгновенно превращая его в факел. Холодов ахнул, выпуская оружие, которое тут же упало на траву. Ага, побоялся обжечься? Но, увы, чувство удовлетворения от маленькой победы длилось недолго. Вместе с огнем ушло и тепло. Да чего так мало-то? Меня накрыло разочарование. Нужно было что-то срочно делать. Мне необходима злость этого старика. И я уже не думал. Тело двигалось само. Кинулся вперед, пока старик отвлечен огнем. Головой вперед, лоб в его нос. Хруст! Кровь брызнула на мое лицо, горячее и соленое. Получи, старый хрыч! Как же давно я хотел это сделать! Холодов сделал два шага назад. Ах ты, мелкий сученыш! Только и успел он это сказать, как тут же рванулся вперед, обхватив меня за талию. Я упал на спину, больно ударившись затылком. Но вскоре и это ушло на второй план. Его кулак врезался мне в челюсть. Потом еще и еще. Но я смеялся, несмотря на боль. От старика исходили волны тепла, которые перетекали в меня. И с каждым ударом огонь внутри разгорался сильнее, а боль отступала на задний план. Все равно потом исцелят. Смысл переживать о пустяках. Я плюнул ему в лицо своей кровью, а потом, пользуясь секундным замешательством, пальнул огнем из ладони крест-накрест. Он обжег его щеку, заставив взвыть. «Ах!» Его пальцы впились мне в горло. Я хрипел, но все еще чувствовал эту блаженную эйфорию. Тепло продолжало распространяться в меня. Пламя лизало мои руки, которыми я схватился за его одежду. Он весь горел. Но Холодов, скрипя зубами, не отпускал меня. «Успокойся, щенок! У нас не урок магии!» — хрипел он. Я же лишь улыбался на это. Если бы он не душил меня, то я смеялся бы над этим идиотом, потому что все идет по моему плану. Выкуси! Мой дар работает! Работает! Темные пятна поплыли перед глазами. Последнее, что я почувствовал перед тем, как провалиться в темноту, кровь старика, капающую мне на лицо прямо из его носа. И странное, он не выглядел злым, скорее обеспокоенным. Я дернулся и подскочил на собственной кровати. Черт! Вырубился. В такой момент? Да что ж такое-то? На мне уже не было ни царапинки, целительные зелья работали исправно. Я начал обдумывать произошедшее. А была ли у Холодова магия? Кажется, да, но не родовая, стихийная, а обычная, нейтральная, и та слабая. Похоже, он использовал ее, чтобы защититься от горящей одежды. Иначе вряд ли бы сидел так спокойно на мне, прижимая к земле. Понять бы еще, придушил он меня, или это я от усталости потерял сознание? Ведь подобное уже случалось. Я помнил, что во мне еще было полно энергии в момент помутнения сознания. Но сейчас, увы, ничего. Интересно, смогу ли я хранить эту энергию? Ведь она была во мне, это точно. До последнего мое тело поглощало тепло гнева Холодова. Понять бы еще, что произошло на самом деле. Но все помнилось смутно, урывками. По крайней мере, точно лишь одно. Чужая злость придает силы моему дару. Не издевательство ли это? Хотя, какая разница? Выводить людей из себя – мой природный талант. Часто даже не намеренно, оно само получается. Теперь же буду лутать с этого профит. Одно только неприятно — это больно. Нужно узнать, могу ли принимать энергию не через удары, а на расстоянии. Так бы точно было удобнее. Пока я размышлял, на автомате сходил в туалет и заодно в душ. Переоделся. Все же меня, как есть грязного, бросили на кровать. Живот громко урчал, да и тянуло его от голода. После тренировки я ведь и не позавтракал. Но хоть проспал около 2 часов, а не весь день. Скоро, по идее, начнется вторая тренировка, обеденная. Бой на руках. Но сначала надо поесть. Фекла нашлась в комнате отдыха прислуги, ее позвала Марфа. Без лишних слов мне сразу подали еду. Я даже насторожился от этого. Что-то в последнее время много подвохов вокруг меня. Аркадий Петрович ничего мне не передавал. Обратился я к поварихе, которая подала завтрак. Она была спокойна. Видимо, о происшествии на тренировке никто не знал. Нет, ничего. Он у себя, можете сами с ним поговорить. Ага, сейчас. Мне лучше обдумать все и действовать на обеденной тренировке более сдержанно. Набив желудок, я направился к себе. На удивление, за прошедшие дни мышцы практически не болели. В них ощущалось небольшое жжение и усталость, но это не мешало мне. Учитывая недавнее открытие, я чувствовал воодушевление и прилив сил. Не терпелось вновь ощутить мощь огня, который был мне подвластен. Это чувство опьяняло. Но нужно держать себя в руках и научиться сохранять энергию. А то злить и получать по лицу первым неохота. Это совсем не здорово. Я ведь крутой герой, должен соответствовать образу. Ох, я на пороге еще немного, и сила будет течь по моим венам. Я всем покажу, всем, что я был прав, я тут всех круче, я главный герой этой дурацкой истории, я покажу всем, как надо восходить к власти и получать все. Да, впервые я ждал с таким нетерпеливым предвкушением тренировку. Старую одежду для занятий уже давно унесла Марфа. А на вешалке меня дожидалась свежая, с легким ароматом лимона. Кондиционер местный, видимо. Я сбежал по лестнице и приступил к пробежке. Холодов присоединился ко мне чуть позже, к моему немалому облегчению. А то я уже подумал, что он куда-то свалил и тренировки не будет. Мне же нужно дальше подтверждать теорию и научиться лучше понимать свой дар. На удивление, Аркадий Петрович был сдержан. Или это я бежал быстрее обычного? Во время разминки старик лишь пару раз поправил меня. После он хотел отправить меня к груше. Но нет, так не пойдет. «А я не хочу», — гордо заявил я. «Я уже достаточно сильный. Мне нужно нарабатывать силу удара. Разве это не очевидно?» «Достаточно натренировался». Аркадий Петрович смотрел на меня из-под лобья. «Что с тобой происходит? Я думал, отдых хорошо подействует на тебя, но, видимо, ошибался». Он покачал головой, после чего встал в стойку и предложил нападать. Несколько первых атак он успешно заблокировал, а потом внезапно сделал подсечку, и я упал. «Ты двигаешься слишком медленно», — сказал он, пока я поднимался. — Больше думай головой. — Думай головой, ага. Вот ведь хрен старый. Как мне его разозлить-то? Я неспешно ходил вокруг, ища возможности, но когда казалось, что место открыто, в последний момент понимал, что это не так. Он вновь отбивал мою атаку, отводил в сторону или уворачивался. В итоге начал злиться я. Так, спокойствие. В бою обычно кто-то подло набрасывается на аристократа, а не наоборот. Раздраженно заметил я. Так что вы нападайте. Учитель. Последнее слово я сказал с презрением, которое его не зацепило. Прошло еще несколько минут. Старик бил меня методично, без ненависти, просто выполняя свою работу. Его удары были точными, холодными, лишенными той ярости, которая могла разжечь во мне огонь. А мне это было нужно. Просто необходимо. Больше половины его атак я банально пропускал. Но на мои подколки, что он не относится ко мне серьезно и бьет как девчонка, старик никак не реагировал. Вот ведь гад. Все планы мне рушит. «Ну что, барон, хватит?» Холодов отступил на шаг, и его дыхание оставалось ровным. «Или еще хочешь?» Я, в отличие от него, уже запыхался, да и тело болело то тут, то там от его мелких попаданий. «Сволочь! Чего ты такой спокойный?» «Хочу, только вряд ли вы сможете дать мне что-то серьезное», — с презрением сказал я. «Потому что вы ни на что не способный учитель. Мне другой нужен, нормальный. А вам на покой надо, дедуль, без обид», — оскалился я. Он фыркнул, но в его глазах не было даже искр гнева. «Да что такое? Я для кого распинаюсь тут?» «Ты задираешься, как мальчишка у кабака. Это смешно. А вы деретесь, как старичок на пенсии. Это грустно. Ваши деньки прошли, признайте уже это. Потому вы здесь», — я покрутил пальцем, — «а не в главном поместье в Туле». Холодов покачал головой и снова шагнул вперед. Его удар пришел в плечо, резкий, жесткий, но опять без злости, без того, что мне было нужно. Я засмеялся, хотя боль уже пульсировала во всем теле. «Что, сил уже нету? Или просто боитесь, наконец-то, что я стану сильнее и накостылять смогу?» «Глупости. Тогда почему вы держитесь, как будто боитесь лишний раз дотронуться до меня?» Я пафосно сплюнул на землю. «Или вы и правда уже ни на что не способны?» Его лицо оставалось каменным. «Тренировка не драка. Я не собираюсь калечить тебя». «Вот гад! Ведь только этим и занимается все то время, как приехал сюда. Двуличная мразь. И ни капли злости. Садист чертов. Да я так и понял, что изначально учить меня тут никто не собирался. Думали, я тупой и ничего не понимаю? Я драки настоящей хочу, а не детских игр». Я вновь сплюнул, метя ему на ботинке. Холодов даже не дрогнул. Просто прикрыл глаза на мгновение. «Хватит!» «Хватит?» Я зашел сбоку нарочито медленно. «Или тебе просто нравится, что правду в лицо говорят?» Я перешел на «ты», отчего один глаз у старика едва дернулся. Но в ответ тишина. «И что ты молчишь? Сколько мне еще стараться?» «Ты ничего не понимаешь, глупец!» В его голосе что-то мелькнуло. «Раздражение? Да неужели хоть что-то? А ты ничего не можешь. И, похоже, уже давно, иначе не отправили бы сюда вместе со мной. Мы два неудачника. Так ведь?» И тут, наконец-то, его глаза вспыхнули. Не просто раздражением, а настоящей, глубокой злостью. «Ты!» Он двинулся вперед, и я почувствовал разницу. Его кулак летел не просто сильно, он летел ненавидя, будто убить хочет. Удар пришелся в челюсть, хоть я инстинктивно и попытался отбить его руку. Мир на миг потемнел, но внутри меня что-то щелкнуло. Тепло разлилось по всему телу, то самое, от которого дар расцвел. Жаль только, что долго пришлось мариновать старикана для этого. Я засмеялся, чувствуя, как огонь рвется наружу. «Ну, наконец-то!» Холодов замер. Он увидел языки пламени, лижущие мои костяшки. Хоть кулаки были сжаты, огонь будто сам выпрыгнул, совершенно не обжигая меня. Не из центра ладони, как было каждый раз до этого. «Ты опять?» «У нас не урок магии!» — кликнул он. «Дерись, как положено!» Но я уже не слушал. Огонь плясал вокруг моих кулаков, отражаясь в его широко раскрытых глазах. «Красотень!» «Спасибо за порцию теплой ненависти, старикашка! Сейчас я все верну!» И я бросился вперед, но еще быстрее пламя, прямо в хавальник этому уроду. Я ощущал, как теплота сходит на нет. Боясь всю ее потерять, попытался остановить. И мне это удалось. Запахло паленым волосом, хоть казалось, что Холодов увернулся. но, видимо, это было не совсем так. «Ах ты, засранец мелкий!» Процедил он сквозь зубы и бросился на меня с глазами полными ярости. Его руки охватила белая дымка нейтральной магии, отчего я сразу понял, что будет очень больно. На страхе и эйфории от тепла внутри я попытался увернуться, но получил по печени. На удивление пришлось не так больно, как я ожидал. Больше ощутил тепло, которое пошло от места удара. «О да, так-то лучше!» Злись сильнее, старикан. И я бросился в атаку. Не сказать, чтобы это было эпично. По большей части отхватывал именно я. Но чем больше получал тепла, тем меньше чувствовал боли. Но все же я много контратаковал своим огнем. Увы, он не был таким горячим, как хотелось. Одежда плавилась, но защиту старика не пробивала. Что еще лучше, я не ощущал слабости, которая каждый раз сопровождала меня при попытке использовать дар. Так что, похоже, я не из-за этого выключился утром. Собственно, стоило об этом подумать, но очередным ударом по голове старик лишил меня сознания. Я подскочил на своей кровати вновь полностью исцеленным и начал материться. Во мне было полно халявной энергии. Почему она снова пропала? Почему я пуст? Ради чего старался все это время, спрашивается. И Холодов, гад, вырубил так не вовремя. Я только вошел во вкус. Живот снова заурчал, и я посмотрел на время. Опять 2 часа прошло. Обед пропустил. Злость ушла, стало наоборот, немного грустно. Так как меня никто не раздевал, я принялся стягивать с себя грязную одежду. Выглядела она неважно, вся в пятнах. Стоп. Это что, кровь? Я в удивлении уставился на пятно и принялся его изучать. Конечно, на темном плохо видно. Но что это еще может быть? Заглянул в зеркало, лицо мне никто не вытирал. И под носом виднелось размазанное пятно, но разве меня били по носу? Сейчас-то все целое, разумеется, так что сложно сказать наверняка. Но я не мог назвать деталей нашей потасовки, как бы ни старался. Хотя я и правда почти ничего не помнил, кроме эйфории и пары замечаний по поводу своего состояния. Но ничего. Вечером Фурманов заявится. Его ждет маленький сюрприз. От наполнивших меня идей стало совсем весело. Так что я рассмеялся и завалился на кровать.